От дома Сафонова я прямиком направилась к одному старому знакомому, порой выполняющему для меня функции осведомителя, Генке Курносому. Обращалась я к нему лишь в случае крайней необходимости, не имея намерений подставлять парня своими визитами под разборку. Позволить себе подобное и испортить жизнь приятелю мне не позволяла совесть, поэтому я, стараясь быть незамеченной, прошла к квартире Генки Курносова и постучала. «Проходи», — не поздоровавшись, прошептал стоящий на пороге Генка. «Только тихо, у меня парни отсыпаются». «Я ненадолго, Гена. Мне надо узнать, где обитают два типа — сухарь и боксер». «Твои поручения становятся все более интересными». «Геночка», — попросила я, не повышая голоса, — «я же без тебя не обойдусь. Устоять перед моими просьбами, да еще в сочетании с явным подхалимством, Генка никогда не мог, и я бессовестно воспользовалась его слабостью». «Курносый, ты чего там застрял?» — раздался из дальней комнаты басистый голос. «Сейчас, ребята, иду!» — ответил Генка. «Ты подожди у дальних сараев, а я тебе записочку принесу. Разговаривать некогда». Я кивнула в знак согласия и покинула квартиру Генки, после чего, выйдя из подъезда, обошла кругом дом и остановилась у наполовину развалившихся сараев. Видно, дружки Курносова оказались спокойными ребятами, поскольку он пришел через 5 минут после меня. Я двинулась за ним следом и вовремя увидела выпавшую из его рук бумажку. Остановившись якобы вытряхнуть камешек из туфли, вдруг кто-то наблюдает за нашими маневрами из окна. Я подняла с земли записку и сразу пошла к машине. В это время двор выглядел очень оживленным. Бегала шумная ребятня, старушки прогуливались возле подъездов, но никто не обращал на меня совершенно никакого внимания. Значит, маловероятно, что я была замечена кем-то чересчур подозрительным. Данный факт, не скрою, порадовал. Профессиональный детектив не станет мозолить окружающим глаза и афишировать свой визит к товарищу-уголовнику. Воодушевленная собственной удачей, я села в машину и тронула ее с места. Отъехав на несколько километров от двора Генки Курносова, я, наконец, развернула его записку. Он, как обычно, не подвел и добросовестно подошел к моей просьбе, подробно перечислив все заведения, в которых бывают сухарь с боксером. Большинство из этих заведений были мне знакомы. Судя по записке Гены, боксер занимал главенствующее место в тройке жуликов, был мозгом их компании, а сухарь, прозванный так наверняка из-за худобы, являлся всего-навсего исполнителем. Функции Юрика в этой шайке были просты – войти в доверие к женщинам, облюбовать наиболее ценные предметы и стоять на шухере во время их экспроприации. В правильности собственных умозаключений я почти не сомневалась, поэтому отправилась прямиком в излюбленное место всех мелких преступников города – в кафе-бар на Чернышевской. Конечно, я немного преувеличивала, говоря о всех преступников, но о кафе приходилось слышать не раз в связи с разборками, происходящими там. Ко всему прочему, оно числилось в списке заведений, предпочитаемых боксером.